Глава 12. На обратном пути Ася все-таки не выдержала, заснула. Иван бы с удовольствием свернул у какой-нибудь придорожной гостиницы, но Кристина очень просила присутствовать завтра на совещании. Иван не особо понимал причины спешки, но привычка не обсуждать приказы вышестоящего начальства гнала его в ночь. Хотя дорога позволяла, рыбак сильно не разгонялся. Он любил такие вот ночные поездки. Мимо проплывают спящие города и деревни, мир спит, и только верный форт несет своего хозяина навстречу неизбежному рассвету. Пару раз остановившись на заправках, чтобы выпить кофе и проглотить хот-дог, к 4 утра Иван припарковал машину во дворе Асиного дома, который с некоторых пор считал и своим тоже. Дома Ася отправилась прямиком в ванну, а Иван, как был в одежде, упал на диван и мгновенно заснул. На утреннее совещание они явились с 40-минутной задержкой, но никто не стал их упрекать за опоздание. «Вполне можно было еще полчасика поспать», – шепнул Иван Асе, помогая ей снять куртку. Никто бы не заметил. Он поздоровался с Кристиной и Раисой, пожал руки Молчанову и Лебедеву. В последнее время все совещания Кристина проводила в переговорной. Раньше, когда Раиса Набокова еще не работала в Кайросе, здесь принимали только особо важных клиентов. Для таких же рабочих летучек обычно рассаживались вокруг Кристининого стола. Только Лебедев не покидал свое рабочее место, мотивируя это необходимостью постоянно держать руку на пульсе. На чем конкретно, оставалось только догадываться. Хотя скорее ему нравилось находиться в непосредственной близости от своих съестных припасов. Пакетиков с чипсами, сухариками, упаковок печенья и прочей снеди. И незаметно поглощать их. Но в переговорную весь этот хлам не потащишь, ящиков в столах там нет. Поэтому мина на лице Федора была самой, что ни на есть, унылая. Впрочем, на этот раз Иван был солидарен с программистом. В пустой переговорной, где из мебели имелся только большой стол со стульями, здоровенный телевизор и доска для записей, ему было неуютно. «Итак», — сказала Кристина, когда все расселись по местам, «на сегодня нам не удалось продвинуться в деле поисков Галины Гусевой». «Ну почему же не удалось?» – поспешил вступить в разговор Лебедев. «У нас есть ее портрет». «Да», – Кристина пощелкала мышкой, и на экране телевизора появилось 4 изображения. «Это Галина на выпускной фотографии», – Кристина подвела курсор к овальному изображению с подписью «Гусева Г». А так, она поочередно показала 3 картинки, она может выглядеть сейчас. Раиса с Федоров напечатали несколько экземпляров этих фотографий. По окончании совещания вы можете их забрать, вдруг пригодятся. Есть такое предположение, что из кулишек Галя направилась к Бородину и какое-то время жила в той самой квартире, где сейчас проживает Инга. Оно основано исключительно на интуиции и может не соответствовать реальности. Бородин в беседе с Иваном ни о чем таком не говорил. То ли ничего не было, то ли он сознательно решил умолчать. И теперь мне хочется узнать ваше мнение. Уместно ли будет напрямую спросить у Бородина, соответствует ли наше предположение действительности, или нужно продолжить поиски и обратиться к нему, когда у нас на руках будет что-то более весомое, чем эфемерные предположения? «Конечно, стоит», – первым высказался Лебедев. «Только не заикаться насчет интуиции и прочих тонких материй, а свалить все на ту же Светлану и Злату, мол, Галя им похвасталась». «Ну, это же обман клиента», – неуверенно заявила Ася. «Никакой не обман», – парировал Лебедев. «Это чистой воды блеф». «Те же грабли, только в профиль. Слово другое, а корень один», – хмыкнул рыбак. «Смысл?» – тихо произнесла Ася. «Что?» – не понял он. «Не корень, а смысл один. Корни-то разные». «И ты, Брут», – в сердцах произнес Иван. Сказал тихо, так что слышала только Ася, но Лебедев, хоть и сидел напротив, уловил. «Кстати, то, что эти слова приписывают Цезарю, полнейший баян», – заявил он. До того, как Брут подошел к нему со своим ножичком, в Цезаре уже было прилично дыр. И на разговоры сил не осталось. А фразу эту придумал Шекспир через много лет после кончины императора в своей пьесе «Юлий Цезарь». «Коллеги», – стучал по столу Кристина, – «прекратите балаган». «Извините». Ася встала из-за стола и направилась к двери. Только сейчас Кристина заметила, что подруга с трудом сдерживает слезы. но уйти Асе не удалось. В дверях она столкнулась с майором Щедрым. «Я опоздал», — сокрушенно спросил он. «Посидите еще минуточку». Он вернул Асю за стол переговоров, церемонно подвинул ей стул и сел рядом. «Ну и задачку вы мне задали. Не нашел я эту вашу Галину. Ее нет даже в базах налоговой и пенсионного фонда. Не получала она ни СНИЛС, ни ННН, а посему можно сделать вывод, что она либо вообще покинула страну, либо...» Щедрый замолчал, и неугомонный программист закончил его мысль. «Или ее похитили инопланетяне. А что, бывают случаи. Иногда инопланетяне воруют землян, а особенно на женщин у них спрос. Да, только потом этих женщин находят в неглубоких могилах». В переговорной повисла угрюмая тишина. Каждый обдумывал произнесенные Щедрым слова. «Подведем черту», — наконец собралась с мыслями Кристина. «Иван с Асей направляются к Бородину и осторожно, осторожно узнают, действительно ли он поддерживал связь с Галиной после бегства из Кулишек». «А остальные?» – спросил Федор. «А остальные продолжают работать над своими версиями. Ты пытаешься узнать у Златы имена еще каких-либо общих знакомых, а я подумаю». Она встала и написала на доске колонку цифр 1991, 1996, 1996, 2001, 1996 два раза, заметил Лебедев. «Я знаю», — согласилась Кристина. «Получается, в 1991 году Галина окончила интернат и уехала из Кулишек. Предположительно, она направилась к Бородину. В феврале 1996 года она была на встрече выпускников. И в этом же году родилась Инга. В 2001 Галина привезла Ингу в Кулишки. Нам надо через мелкое сито просеять события, которые произошли за эти 10 лет, чтобы найти след Галины. Поможешь?» – спросила она у Щедрого. «Так точно», – ответил тот. Для него это простое «поможешь» прозвучало, как приказ самого что ни на есть высокого начальства. «Хорошо, работай. Ася, возьмите у Раисы распечатку фотографий Галины. И ты, Андрей, тоже. Вдруг понадобится».